Просто поняла поздно. Ну что же, придется все начинать сначала. Юра не стал мешать женщинам. Хотелось остаться одному. Встреча с Валей вызвала чувство горечи. В душе что-то шевельнулось с глубокой болью, заныло. Почему? Разве плохо поступает Валя, решив порвать со случайным в жизни? Это же отлично. Но почему так защемило сердце? Неужели он все еще... Нет, нет, об этом он не имеет права даже и думать. Река поднималась, и теперь уже брызги взлетали на настил моста и, рассыпаясь, стучали по железу машин. Смеркалось. На мосту вспыхнули фонари. На насыпи стоял Краевский с рюкзаком за плечами. К нему тяжелым шагом приближался Павлов. Колосов остановился. «Зачем лишний раз попадаться на глаза?» «А это вы, Краевский? Здравствуйте!» «Ну что, уже передали дела?» – спросил Павлов. «Так точно. Значит, отдыхать?» «Хорошо. Хотя, впрочем, сейчас и не время бы. Ну, ничего не поделаешь, раз обещал». Павлов посмотрел на реку и снова перевел взгляд на Игоря. «Когда стихия так разгулялась, становится опасным простое бревно». «Самое простое слепое бревно», — повторил он. «Одним ударом оно может разрушить труд тысяч людей». «Ну, химик, если устоим, возможно, еще вернемся к разговору». Павлов посмотрел на него внимательно и устало пошел на мост. «Игорек!» — окликнул Краевского Юра. «Юрка, куда это ты?» «На запад, на новые земли. А ты?» «Начальник Дальстроя предоставил мне отпуск. Поеду в Ленинград, а там видно будет». «А Женя тоже едет на запад?» «Конечно». Двигатель на берегу заглох. Свет всюду погас. Теперь водяные валы достигали настила моста. А там, облокотившись на перила, застыла одинокая фигура в шинели. Вода хлестала по голенищам армейских сапог и полоскала полы шинели. Он, казалось, ничего не замечал. Его огромная спина, втянутая в плечи голова и весь его серый силуэт казался высеченным из гранитной глыбы. У насыпи в лодках сидели люди с поднятыми веслами, но никто не решался обратить внимание Павлова на опасность дальнейшего пребывания на мосту. Солдаты косились на него и отгоняли всех, пытавшихся приблизиться к краю насыпи. Было тихо, только ревела вода, и, покачиваясь, тяжело поскрипывал мост, придавленный к быкам двумя линиями груженных автомашин. «Да что он могилу себе ищет?» — заметил Игорь, наблюдая за Павловым. «А, впрочем, может быть и так. Возможно, он, наконец, понял все и считает единственно правильным выходом». Юра не ответил. Он тоже думал о начальнике Дальстроя. Ему казалось, он начинает понимать душу этого холодного, сурового человека. Стемнело. На берегу разложили костры. От моста доносилось потрескивание дерева, стон воды и глухая дробь падающих брызг. Спасательные команды продолжали сидеть в лодках. Но вот на контрольных рейках появились темные полоски. Значит, уровень воды падал. Забрезжил рассвет, а на мосту продолжала стоять одинокая сгорбленная фигура Павлова. Он даже не поднял глаз навстречу первым лучам солнца, словно и не радовался наступающему дню. Вода отступала, оставляя после себя ил, таежный мусор и обломки плавника. Солнце сушило следы наводнения, и вымытая дождем тайга как бы помолодела. Автобус миновал Ягодное, Бурхалу. За перевалом показалась широкая долина с зелеными лугами, лесом и с еще не утихомирившейся рекой Берелех. Автобус остановился у зеленого островка. За узкой канавой под старыми лиственницами желтел новый барак, одноэтажное здание управления, а рядом чернела палатка. К дороге уже бежало несколько человек. Впереди высокий мужчина –